Эх, дорогие парижане! Юг Франции похож на лунный пейзаж. Черные выгоревшие горы, и только у самого моря, к которому жмутся города и деревни, и еще какая-то зелень. На этой границе отчаянно круглосуточно сражаются пожарники, среди которых по французской традиции половина добровольцев. Не побоюсь высоких слов. Восхищаюсь мужеством и стойкостью этих людей, особенно стойкостью. Ведь не успевают они потушить участок леса, как на завтра он вспыхивает снова, одновременно и с разных мест. Доказано, что на 70% это умышленные поджоги. Либеральное правительство Франции долго терпело, и, наконец, устами тогдашнего министра внутренних дел Саркози заявило, что оно, правительство, будет беспощадно к пироманам. И действительно, одного пиромана уже осудили. Суровый приговор. Год тюрьмы. Условно. А я вспоминаю страницы истории Франции. Кажется, в начале XIX века на юге начались огромные пожары. Поймали двух пироманов и тут же повесили. С тех пор на юге лет 20 ничего не горело. В общем, есть над чем поразмыслить. Хотя догадываюсь, что мой друг Анатолий Приставкин, приглашавший меня на заседание комиссии по помилованию, меня не поймет. Да, вернемся к французским пожарным. Особенно трудно им достаются на Корсике. Корсика пылает все лето. Корсика никогда не отличалась мягким климатом, но этим летом корсиканские националисты объявили Франции открытую войну. Поэтому там каждый день что-нибудь загорается или взрывается. На Корсику стянули пожарных со всех департаментов. Но в какой-то момент создалась ситуация, когда из-за сильного ветра пожар в горах нельзя было остановить. Облака дыма мешали самолетам сбрасывать воду. А на земле не хватало ни воды, ни машин, ни людей. В это время на Корсике собрался международный интернационал сепаратистов. То есть в гости приехали баски, ирландцы, Красная армия освобождения Британии в полном составе, 5 человек. Ну и из других горячих точек, кажется, даже из Чечни. Так вот, обсуждают делегаты свои насущные вопросы. Все это показывается по телевидению, а я думаю, неужели корсиканские революционеры не предпримут хоть какую-нибудь чисто символическую акцию? Ведь горит их родная земля. Ведь пожарные 2 суток не спят. Помочь бы им надо. И верно, предприняли. Устроили в городе демонстрацию протеста против засилия на Корсике французских колонизаторов. Увы. Комментировать это я могу лишь словами, которые любой редактор решительно вычеркнет. Их нравы. У нас во Франции еще никто не знал, что лето предстоит зловещее, что правительство ухлопает 15 тысяч стариков, вернее, прохлопает ушами их смерть, загорая на приморских пляжах. Поэтому гордая, свободная и независимая французская пресса искала заранее занимательный сюжет, чтобы развлекать им разленившихся на отдыхе французов. И жутко обрадовалась, когда узнала, что 2 проститутки в Бордо подали жалобу на нескольких судейских чиновников и выборных лиц, обвиняя их в том, что 10 лет тому назад они, судейские чиновники и выборные лица, устраивали садомазохистские вечера в Тулузе с растлением малолетних, а 2 добродетельные проститутки там даже присутствовали. А теперь, через 10 лет, у них совесть заговорила и решили рассказать правду. Сюжет показался идеальным и сразу влез в телевизионные новости и на первой странице газет. Знаете, во Франции много чего происходит, но крайне редко случается, что было такое 100-процентное попадание. Так вот, 2 проститутки из Бордо открыли журналистам буквально золотую жилу. Сюжет развивался в добрых французских традициях. А добрые французские традиции требуют, чтобы пресса защищала интересы униженных и оскорбленных, в данном случае 2 проституток, и отважно нападала на государственных чиновников, то есть власть имущих. Уточним, правда, что Уотергейтов во Франции не бывало и быть не может. На каком-то уровне верховные французские правители прессе не по зубам. Однако в данном случае обвинялись 2 следователя прокуратуры и бывший мэр Тулузы Доминик Бодис. В общем, то самое среднее звено, которое можно кусать, цитирую Булгакова, решительно никого не боясь. Поначалу, как говорят игроки, карта ложилась в масть. Проститутки заявили, что их напарницу по трудовым будням которая все знала про садомазохистские вечера в Тулузе, удушил по заданию полиции знаменитый французский серийный убийца. Я не хочу популяризировать преступников, поэтому вместо настоящего имени назовем его Живоглотом. Живоглота было найти легко. Он как раз отбывал в тюрьме пожизненное заключение. Приготовились к тому, что Живоглот будет все отрицать, но Живоглот охотно подтвердил: «Да, конечно, задушил, как сейчас помню». И, сославшись на то, что в камере ему сидеть дискомфортно, и он похудел на 10 килограммов, потребовал, чтоб его перевели в тюремный госпиталь. Кто ж захочет потерять такого ценного свидетеля? Перевели. Потом, отъевшись на госпитальных харчах и отдохнув, Живоглот отказался от своего признания и стал нести околесицу, где все не совпадало, ни место, ни время. Но эту околесицу пресса тут же подхватывала, ибо околесица тоже ложилась в масть. Живоглот катил бочку на судейских, на полицию, на жандармов, в общем, на всех чиновников, имеющих отношение к юстиции. Пресса почти забыла про бедных проституток. Теперь дело называлось именем Живоглота. В теленовостях оно шло вторым номером. Приоритет теленовостей был такой: на первом месте рост цен на салат или какая-нибудь страшная автокатастрофа, на втором — подробности по делу Живоглота, на 10-м — война в Ираке. Для справки, Живоглот мог спокойно признаться еще в десятке убийств. Сколько б ни убил, больше пожизненного заключения он не получит. А пожизненное заключение во Франции длится 22 года. Дальше держать человека в тюрьме считается негуманным. Между тем следствие продолжало искать в Тулузе следы преступлений. Ведь проститутки указывали, где, по каким адресам можно найти вещественные улики, фотографии, видеокассеты. Нигде ничего не нашли. Несмотря на шум и трескотню в прессе, дело явно захлебывалось. Спасли августовские отпуска, когда во Франции все останавливается, все дела откладываются, все, кто могут, уезжают к морю. Ну а потом разразилась страшная жара, тысячи смертей. Короче, общественности было на что переключить внимание. Но вот к середине сентября какие-то предварительные итоги подвели, и состоялась очная ставка бывшего мэра Тулузы Доминика Бодиса с проституткой Фанни, которая до этого в течение 4 месяцев твердила, что Доминик Бодис ее лично многократно насиловал садомазохистскими способами. На очной ставке девица Фанни сразу заявила, что с этим человеком, Домиником Бодисом, она не знакома и видит его впервые. Спрашивается, почему не начали с очной ставки, прежде чем огород городить? А потому что в демократической Франции существует служебная и судебная процедура, смысл которой — оградить свидетеля от возможного давления со стороны администрации. В принципе, конечно, процедура — вещь полезная, но в данном случае получалось, что девица Фанни лепила, что ей в голову взбредет без всяких доказательств. А доказывать приходилось Доминику Бодису, мол, в тот вечер, когда, по словам Фанни, я занимался с ней садомазохизмом в туризме, я был в Париже, сидел в парламенте, вот фотография, а потом вел заседание комиссии, вот протокол заседания. Кстати, существует мнение, что Доминик Бодис был выбран мишенью и обвинен в разных садомазохистских пакостях не случайно. Ведь он председатель парламентской комиссии, задача которой — препятствовать проникновению порнографии и завуалированной порнографической рекламы в средства массовой информации и, в первую очередь, на телевидении. То есть он мешал кому-то зарабатывать большие деньги. А раз мешал, то получай в морду. Мы из тебя и сделаем главного развратника. Разумеется, свободная и объективная французская пресса не отказывала Доминику Бодису в праве защищаться, но, чтоб не гасить интерес к интриге, делала это так. Бывший мэр Тулузы, которого обвиняют, следовало подробное перечисление всех развратных действий, заявил, что в тот день быть в Тулузе не мог и показал билет на самолет. Но адвокат Живоглота считает, что билет легко можно подделать. В общем, мсье дам, понимаете, как знаете. У меня было мало личных знакомств с французскими политиками. Сужу о них, как и все рядовые французы, по их словам и делам. Митран, конечно, был на голову выше всех, но врал, как дышал. И Ширак соврет, недорого возьмет. Доминик Бодис, по моим понятиям, может, и ошибочным, один из немногих честных людей во французской политике. Бывший тележурналист, он долгое время был мэром Тулузы, и никто ему не мешал оставаться на этом посту до конца жизни. Более того, прочили место в большой политике. Но Доминик Бодис добровольно отказался от всех политических амбиций. Он просто член парламента. И, кажется, у него не все в порядке со здоровьем. После заявления девушки Фани на очной ставке все французские масс-медиа отцепились от Доминика Бодиса, обещая, правда, еще много разных разоблачений, но уже с другими людьми. Однако на политической карьере Доминика Бодиса поставлен большой жирный крест. Думаю, теперь его не выберут даже церковным старостой. Помните, как в старом советском анекдоте, то ли он украл, то ли у него украли, в общем, темный человек. И еще.